А на самом раннем рассвете в калитку к Шолохову опять постучит кнутовищем подводчица с хутора Максаева или с хутора Лебяжьего, приехавшая в вёшке за горючим для колхоза или за товарами для сельпо, но и не забывающая о своем личном интересе. «Михаил Александрович, выйдь-ка на час, тут мне одну чудную квитанцию прислали за налог». И Михаил Александрович выходит, разбирается вместе с нею в квитанции, а рукопись на столе ждет. Но и не может он позволить себе, чтобы человек ждал. И в то время, когда он слушает слова колхозницы о налоге, он должен постараться, чтобы не ушли из памяти и те единственные слова, только что найденные им за письменным столом. Но ведь такие же, как эта подводчица, и сотни тысяч других людей, доверчиво открывающих перед ним свои сердца, и помогают ему в конечном счете находить эти слова. Все это и очень трудно, и так взаимосвязано, и отнимает время, силы, и в то же время прибавляет сил. А потом он и сам снимает трубку телефона и попросит зайти к нему Петра Ивановича Маяцкого, секретаря Вешенского райкома партии. Петр Иванович Маяцкий во время войны был моряком, флотский обстрелянный парень, и за новое дело берется горячо, с умом, задумавшись прежде всего над тем, почему это в районах нынешней Вешенской зоны никогда раньше не задерживали специалисты сельского хозяйства, председатели колхозов и директора совхозов, агрономы, зоотехники, ветеринары. Повысить же культуру земледелия, поднять урожай, увеличить производство мясных и молочных продуктов можно только тогда, когда колхозы и совхозы обзаведутся постоянными кадрами хороших специалистов. Шолохов доволен. Секретарь правильно понимает задачу. Что-то неуловимое сохранилось в лице, во всем его облике, от моряка, так сказать, наследника людей, подобных Семену Давыдову. Везет Шолохову на интересных людей. Беспредельная отзывчивость писателя, его повседневная заинтересованность в насущных делах и нуждах колхозников и партийных работников, в снабжении колхозов новой техникой, в организации новых совхозов, в облесении песков, в жилищном строительстве и в строительстве школ и больниц. Человеку, бывающему в вешках не каждый год, сразу бросаются в глаза перемены. Протянулась нитка наплавного моста через Дон, надежно связав правый берег с левым, сооружается новый кинотеатр, строится новая дорога. Наконец-то северодонская глубинка перестает быть глубинкой. И во всем этом огромная доля участия Шолохова, его труда, безвозмездно отданное на благо людей драгоценнейшее время. А читатели ждут, они нетерпеливы, тем более требовательны они к своему любимому писателю. Иногда у него у самого вырвется, а время-то уже на коротке. Но и без всего этого, без этого повседневного слияния с окружающим, с надеждами, тревогами и нуждами людей, он не представляет себе ни жизни, ни творчества. Так у него всегда было. Так, несомненно, будет и в дальнейшем. Шолохов не может перестать быть Шолоховым. Но и забывать о том, что Шолохов у нас один, не следует. Они сражались за Родину, никто, кроме него, не допишет. Возвращаясь из Вешенской на Средний Дон, долго едешь по изрезанной балками и перевалами степи, дорогой, раздвигающей дремучую стену пшеницы, подсолнуха, кукурузы. Лето стоит буйное, сочное, яркое. Неслыханной силы бывают грозы, как будто артиллерийские огненные валы обкладывают ночное степное небо. Беспрерывные молнии, сливаясь, освещают взлохмаченный ветром Дон, а из степи через станицы и хутора низвергаются в Дон бурные потоки, несут с собой глыбы, глины и камни, а иногда и плетни, калитки, ульи, но и солнца много. После грозовых ливней долго стоят жаркие солнечные дни, а потом вдруг опять потянет прохладой, повеет освежающий ветерок, поднимет листья, привянувший было подсолнух. А зима пшеница повсеместно уродила по 20, по 25, а нередко и по 30, а на иных участках по 40-50 центнеров с гектара. И донские виноградники предвещают редкий урожай, и сады, что называется, ломятся. Черным черно и красным красно от вишень. Лесные полосы, дворы в хуторах и станицах, пригородные сады в золоте абрикосов и жердел. Ночью стучат по земле яблоки, падая с ветвей. Щедрое лето на Дону. И могучий талант художника, как это буйное полнозрелое лето. У читателей Шолохова впереди и новые радости. Неувядающая рука снова и снова дотронется до самых мужественных, самых трепетных струн их сердец, и они благодарно отзовутся ей звенящими чистыми звуками. Тот самый Марцель. Пути приобщения к славе различны. Западногерманский журналист Марцель решил не обременять себя поисками наитруднейших. Взвесив свои способности, он рассудил, что ему представляется единственная возможность добиться, чтобы на него указывали пальцами, тот самый Марцель. Как известно, летом 1964 года по приглашению Вальтера Ульбрихта и своих друзей из Союза писателей Германской Демократической Республики на немецкой земле побывал Михаил Александрович Шолохов. Не только в Советском Союзе и в ГДР, но и в других странах этот визит был воспринят как событие большой важности. Об этом говорит и тот прием, который был оказан Шолохову в ГДР, и тот резонанс, которым сопровождалась его поездка по стране в немецких органах печати. В газетах и журналах его называли «миссией мира и дружбы», а Шолохова – послом советской культуры, способствующим исчезновению с горизонта культурных отношений между двумя народами туч, оставшихся от минувшей войны. Когда перелистываешь страницы газет и журналов, с удовлетворением отмечаешь то единодушие, с каким подошли к оценке этого события серьезные органы печати самых разнообразных направлений и на Востоке, и на Западе Германии. При этом, освещая поездку Шолохова по ГДР, они не умолчали ни об одной из подробностей, которые свидетельствуют об уважении выдающегося представителя советской культуры к созидательному гению немецкого народа. Не о том, что Шолохов, живущий у себя на родине среди казаков-колхозников, в ГДР побывал в сельхозкооперативе под Дрезденом, и какое там впечатление произвела на него встреча с крестьянкой, которая в дни суровых морозов взяла к себе в дом телят, спасла их. Ни о посещении Шолоховым Дрезденской картинной галереи, ни о словах его, сказанных в Веймаре, о великом немецком гении Гёте. Читая об этом, радуешься не только сердечности приема, оказанного автору Тихого Дона, но и пониманию всей важности культурных связей в деле укрепления советско-германской дружбы, проявленному в эти дни на страницах немецких газет и журналов. И вдруг, перелистывая страницы западногерманской прессы, наталкиваешься на заголовок «Донской казак во фраке Гёте». Автор Марцель, еженедельник Die Zeit номер 25, Гамбург. Впрочем, дело, конечно, не в заголовке. Очевидно, это всего лишь игра слов с целью привлечь внимание читателей, на какие только ухищрения не идут издатели буржуазных журналов и газет во имя поднятия тиража. Тем более, что и начальные строчки статьи, следующие за броским заголовком, не обещают, кажется, что автор ее намерен продолжать в том же духе. «Михаил Шолохов, — пишет Марцель, — известный писатель Советского Союза, выдающийся эпический поэт русского языка, автор трилогии, относящейся к шедеврам современной мировой литературы, Михаил Шолохов, произведения которого переведены на 52 языка и тираж которых только что в ГДР составил 1 миллион 175 тысяч экземпляров. Что ж, все это правильно. Как правильны, за исключением некоторых сведений, сообщаемых Марцелем о партийном стаже Шолохова, он член КПСС не с 1920, а с 1932, и последующие строчки этой фразы. Михаил Шолохов – художник, знаменитость и национальный герой, коммунист 1920 года и депутат Верховного Совета с 1937 года. И вдруг Марцель заключает. Михаил Александрович Шолохов, великий казак с Тихого Дона, ненавидит немцев. Вот оно, оказывается, во имя чего велась вся эта артподготовка. Вот оно и есть то самое, ради чего автор и решил с первых же строк вытряхнуть перед читателями Дицайт весь запас энциклопедических сведений о Шолохове, чтобы оглушенные ими читатели уже не посмели поставить под сомнение объективность Марцеля. После этого он может рассчитывать, что ему будут верить на слово. Однако и самого доверчивого читателя трудно заставить поверить на слово, что автор одного из гуманнейших произведений современной мировой литературы, романа «Тихий Дон», может испытывать чувство ненависти к какому-нибудь из народов. И самый наивный читатель, когда речь идет о таком обвинении, возводимом на Шолохова, может потребовать фактов. Чувствуя это, Марцель старается создать впечатление наличия у него таких фактов. Не располагая, конечно, ими, он обращает свой взор в прошлое. В нашей стране и в других странах широко известен рассказ Михаила Александровича Шолохова «Наука ненависти», который он начал писать в те дни, когда гитлеровские захватчики рвались к Москве. Не знаю, когда познакомился с этим рассказом Марцель, но вспоминает он в Гамбурге об этом произведении Шолохова теперь.